«Значит, откопали еще одно чудо?» Робинтон поднялся из-за стола, заваленного образцами изделий, обнаруженных на древнем складе. «Вероятно, нам до конца прохождения не пересчитать, не описать все это». Он раздраженно воззрился на свой стол. «Вещи. Почему у предков было такое пристрастие к вещам?» Пимур, подавив смешок, наполнил пустой бокал своего мастера. «Это здание – более важная находка, чем ложка или пара сапог», – заметил он, поворачиваясь к Лайтеллу. «Мой господин, не встречал ли ты на других древних планах и картах упоминаний об этом Айвасе?» Бывший оберегающий Руата покачал головой. «Нет, в их записях ничего подобного не попадалось. В плане переселения на север перечислена масса вещей, но никаких упоминаний про Айвас. Возможно, его нельзя было перевозить, предположил Джексон, ведь предки оставили на южном материке немало тяжелого оборудования, например, в шахтах. За тысячи оборотов все это превратилось в обломки, но в закрытом помещении с толстыми стенами кое-что могло сохраниться. Когда мы проникнем внутрь, «Если проникнем», — поправил Пьемур. Дженсис покачала головой. «Прочнейший материал и такой толщины. Дедушка до сих пор не знает, как его пробить. Самые лучшие сверла бессильны, даже те, что мы нашли на древнем складе». «Айвас, айвас, айвас», — повторял мастер Робинтон, отбивая ладонью такт на крышке стола. «Странное слово, не похоже на настоящее». «Ладно», — он махнул рукой, — «пора ужинать. Говорят, наш повар сотворил из рыбы нечто волшебное. Завтра мы отправимся на плато и продолжим исследование». После ужина Пимур собрался проведать Дуралеи и пригласил Дженсис на прогулку. «Как можно назвать живое существо таким ужасным именем?» — воскликнула девушка. «Я нашел приют, маленький мохнатый скакун». «Это всего лишь старая шутка», – пробормотал Пимур в свое оправдание. Дженсис ничего не ответила, но явно удивилась, когда Дуралей радостно заржал в ответ на зов молодого орфиста и примчался к ним. Вытянув шею, он обнюхал хозяина, который ласково почесывал его за ушами. «Ты ведь не обижаешься на меня, Дуралей?» Пимур запустил пальцы в густую гриву. «И ты, наверное, не отозвался бы на другое имя». Скакон насторожил уши и снова заржал, когда Фарли метнул из плеча Пимура прямо к нему на круп. Дуралей махнул хвостом, задев крылышки маленькой королевы, и она тут же принялась что-то возмущенно ему выговаривать. «Кажется, они действительно любят друг друга», — воскликнул изумленно Дженсис. «Никогда бы не подумала, что бегун может ужиться с огненной ящерицей. Как-никак они из рода драконов». Пимур посмеивался, прислонившись к ограде и почесывая мягкий нос Дуралеи. В серебристом свете Белиора лицо девушки выглядело бледным и таинственным. Белки глаз чуть заметно мерцали, меж полуоткрытых губ влажно поблескивала полоска зубов. «Ну, от любого дракона, даже от Рута, Дуралей удрал бы со всех ног. Ты ведь не хочешь попасть на обед этим длиннозубым, верно, дружочек?» Он похлопал скакуна по шее. «Но Фарли — другое дело. Мы прекрасно уживались втроем». «Говорят, что вы обошли все побережье материка». Дженсис поглаживала Дуралея за ушами как раз в нужном месте. Он жмурился от наслаждения и прижимал голову к ее груди. «Только от Южного Холда до бухты Джексома», — скромно признался Пьемур. «Увы, обстоятельства не позволили нам проникнуть дальше». «Но и это огромный путь, и он потребовал мужества». «Мужество?» — Пимур фыркнул. «При чем тут мужество? Просто я родился страшно любопытным». «И потом», — добавил он в порыве откровенности, «стоило мне отказаться от этого путешествия, как Торик тут же выкинул бы меня с континента». «Но почему?» «Он думал, что я набиваюсь к нему в родственники». Пимур переместился чуть ближе к девушке, хотя никто, глядя со стороны, не заметил бы его вкрадчивого движения. «Ты?» Брови Джинси взлетели вверх. «А, понимаю, Шара!» Арфис усмехнулся. Впрочем, Джекса Моторик тоже не одобрял. Не хотел, чтобы его сестра вышла за лорда, чей холд не больше стола. «Что?» В голосе Дженсис прозвучало искреннее негодование. Она даже перестала почесывать дуралея и повернулась к его хозяину. «Да ведь лорд Руата – один из самых древних и благородных родов Перна. Любая семья была бы счастлива выдать дочь за лорда Джексона». У Торика имели свои планы насчет Шары. Пьемур подвинулся еще ближе, когда скакун резко дернул головой, отгоняя какое-то насекомое. «Да разве так можно? Шара – свободный человек. И потом она спасла Джексона от смерти, когда он подхватил лихорадку. Говорят, они так преданы друг другу». Пьемур завершил свои маневры, повернувшись к девушке и положив руки на ограду, как раз по обе стороны от нее. Затем он проникновенным голосом спросил: «А что говорят про Пьемура, странствующего арфиста?» Дженсис подняла на хитреца глаза, и на ее щеках показались милые ямочки. «То же, что и о всех странствующих арфистах, что им доверять нельзя». Медленно, чтобы не спугнуть девушку, Пьемур обнял ее за плечи. «Особенно в такую прекрасную ночь, да?» Он нежно коснулся ее губ, чувствуя, как они дрогнули в улыбке. По-видимому, его добыча не собиралась улизнуть в последний момент. Внезапно Пьемур ощутил мощный толчок пониже поясницы. Чтобы удержаться на ногах, он крепко сжал Дженсис в объятиях, она уцепилась за его шею, стараясь сохранить равновесие. «Спасибо, дуралей, все сделано просто отлично!» И Пьемур постарался извлечь максимум пользы из нежданной помощи своего скакуна.